Фрагмент 13. Вариант основа 2. Первый. Можно сойти с дистанции. Для этого достаточно открыть дверь, у которой мы стоим, после того, как покинули зал, в котором завалили Кхурога. Пещера плавно поворачивает и ведет в неизвестность. Второй вариант. Шагнуть в эту неизвестность и выполнить еще один бонусный уровень. Думаем. «Я не знаю», — Андрюха смотрит на дверь. «Мы можем попытаться. Что за тварь нас там ожидает, представить сложно. Угадать тем более. Жду твоего решения, Никита». Я склоняюсь к варианту 2. Бонусные уровни, как ни крути, слишком сложными быть не должны. «Я за еще один бонусный уровень», — сказал я, снаряжая четвертый магазин. Убить Кхурога было несложно, только страху почем зря натерпелся. Не такой он опасный, как предполагал. «Ты просто опасного не встречал», — буркнул Андрюха и решительно зашагал по пещере. Сунув снаряженный магазин в разгрузку, я пошел следом. Толстая дверь с мощным резиновым уплотнением и гидравлическим механизмом открывания-закрывания немного напрягает. Прямо за ней находится круглой формы хорошо освещенный зал. Потолок невысокий, 2,5 метра. Пол бетонный и мокрый, с небольшими лужицами в неровностях. Даже в пещере чувствуется сильный запах сырости. «Не нравится мне это», — Андрюха поежился, словно от холода. «Есть подозрение, что нас попытаются утопить». «Заходим, раз пришли». Мы вошли в зал. Дверь с тихим гудением начала закрываться. Резиновые уплотнения слегка пшикнули. Путь назад невозможен. «Второй бонусный уровень начинается!» Ведущий сама загадочность. «Русские, на этот раз вам не придется стрелять. Оружие может понадобиться только для того, чтобы застрелиться. Искренне надеюсь, что оружие вам не понадобится. В одной из стен есть ниша, которая герметична. Сложите в нее все свое барахло, если хотите, чтобы оно не намокло. Советую и одежду снять. При себе оставьте только молоток. Думаю, что холодной водой вас вряд ли удивишь. Ждите, инструкция появится. У вас 5 минут». Мы нашли нишу и сложили в нее все, что у нас имеется, оставшись только в трусах. Холодно, блин. Нажатие привело к тому, что ниша закрылась. В стенах по всему периметру зала зашуршало. Открылись замаскированные у пола отверстия диаметром 20 сантиметров. Обычные трубы. Всего их насчиталось 13. Прямо над одной из труб из камня медленно выполз небольшой монитор, и на нем возникла инструкция. Текст следующий. «Терпеть боль и хорошо стрелять вы умеете. Что насчет способности быстро работать и быстро думать? Для вас приготовлено 13 вопросов. На то, чтобы ответить на них, у вас есть 13 минут. Мониторы с вопросами спрятаны в полу. Как только пойдет вода, они начнут светиться. Чтобы добраться до мониторов, вам нужно разбить тонкий слой бетона. Ответы на вопросы нужно произносить внятно и громко. Если ответ правильный, то одна из 13 ламп на потолке сменит желтый свет на зеленый. Каждый правильный ответ отключает одну из труб, подающих воду. Не забывайте про 13 минут. По их прошествии даже правильные ответы не отключат воду, и вы просто утонете. Если пространство заполняется водой раньше 10 минут, то в потолке появится монитор и клавиатура, посредством которых можно ввести правильный ответ. Совет – берегите силы и дыхалку. Готовы начать? Скажите «готовы». Андрюха спокойно сказал. «Первым молотком орудую я». «Мы готовы». Готовы мы не были, по крайней мере, не были готовы к такому. Вода хлынула из труб с такой мощностью, что мгновенно начала заполнять зал. Одна из струй ударила мне в ноги и бросила на бетон. Немного хлебанув воды, я сумел подняться и начал поиск свечения в полу. 13 квадратов 40 на 40 сантиметров заметны по слабому красноватому свечению бетона. Андрюха уже лупит по ближайшему молотком, не обращая внимания на воду. Веселое развлечение нам приготовили. Свечение в бетоне создает диодная лента, залитая в него. Слой, который нужно разбить, не более 3 сантиметров. Под ним пенопласт. Под пенопластом монитор с вопросом. Вода прибывает. Андрюха переключился на второй светящийся квадрат, а я начал доламывать уже разбитый им руками. вырвав остатки пенопласта, увидел кнопку сбоку от монитора. Нажав ее с трудом, но громко прочитал появившийся на экране вопрос. «Какой наукой является математика?» «Фундаментальная наука!» — крикнул Андрюха, опередив ответом, и уставился на потолок. Одна из ламп засветилась зеленым. Он радостно добавил. «Давай к следующему, Никита!» Вода меньше прибывать не стала. По крайней мере, мы не заметили перемены. Сейчас ее уже почти по колено. Упав, я принялся доламывать второй квадрат. Через 10 секунд прочитал второй вопрос. «Столица Византии!» «Рим!» — крикнул Андрюха. «Увы, но неправильно!» «Нет, не Рим!» — я подбежал к третьему квадрату и потребовал. «Ломай!» «Не могу вспомнить!» «Царьград!» Ни одна из ламп не сменила цвет. «Чертова столица! Я ведь помнил ее название!» «Вода скоро по пояс будет. Медлить нельзя. Андрюха ломает четвертый квадрат, вода сильно мешает. И дрожь. Теплую водицу не подали. Я наконец-то вспомнил и крикнул «Константинополь!» Волшебный зеленый свет. Все, воды по пояс. Читаю вопрос 3. «Столица Австралии!» Я хотел крикнуть «Сидней», но Андрюха крикнул «Канберра», и лампа позеленела. Вот почему я всегда думаю, что столица Австралии — Сидней? Откуда это взялось в моей голове? Осталось 10 вопросов. Вода немного снизила темп, но обещает скоро добраться до груди. 4-й вопрос. «Первый президент Америки! Джордж Вашингтон!» Андрюха показал большой палец, увидев загоревшийся зеленый свет, и нырнул к очередному квадрату. Я тоже нырнул, чтобы прочитать 5-й вопрос. Есть подозрение, что нырять скоро придется много. Также есть подозрение, что мы не успеем. Вынырнув, я рванул к Андрюхе, дождавшись, когда он вынырнет, задал вопрос. «Номер золота в периодической таблице Менделеева!» «79!» — крикнул он и протянул мне молоток. «Твоя очередь! Повезло, что я отлично знаю химию! Я добивать 6-й квадрат!» Я нырнул. Видимость под водой оставляет желать лучшего. Одно дело читать светящиеся на экране вопросы, другое — махать молотком. Не так просто это делать. Зря не оставил разгрузку. Напихав в нее кусков бетона, я бы не так быстро всплывал. В трусы много бетона не напихаешь. Почти доломав, я вынырнул и понял, что вода уже выше груди. Андрюха вынырнул через несколько секунд после меня и спросил, «Фобос, спутник какой планеты?» «Марс!» — не задумываясь, ответил я и уже под водой обрадовался зеленому свету. «Мне нужно доломать 8-й квадрат. Андрюха должен прочитать 7-й вопрос, и если повезет, и он знает правильный ответ, назвать его. С каждой секундой становится все сложнее. Находясь под водой, я увидел боковым зрением, что совсем рядом зеленым стал еще один светильник, 7-й. Осталось 6 вопросов. Думать о том, что мы можем не знать ответа, не хочется. Я вынырнул и поплыл к 9-му квадрату. Ноги почти не касаются пола. Андрюха уже доламывает 8-й. Подплыв, я постоял на цыпочках несколько секунд, набрал побольше воздуха и нырнул. Будет трудно. Проломив в тонком слое бетона отверстие, просунул в него руку и продолжил махать молотком. Справился за 20 секунд с небольшим. Вынырнув, увидел подплывающего Андрюху. «Давай мне молоток», — сказал он и тихо добавил. «Николай Чаушеску какой страны президентом был?» «Не помню», — ответил я, стараясь держаться на плаву. «Потолок совсем рядом. Вот проблема». «Чьим президентом был Чаушеску?» «Румынским!» Я крикнул. «Румыния!» «Молоток пока не отдам. Еще один квадрат разломаю». Зеленый свет, и мы нырнули одновременно. Я поплыл к целому квадрату в 2 метрах. Андрюха устремился к недоломанному мной 9-му. Я вынырнул и услышал вопрос. «Самое крупное в мире наземное млекопитающее!» «Слон!» — крикнул я. «Пробовал!» — Андрюха поплыл ко мне. «Не слон!» «Не понимаю!» «Давай мне молоток!» Я отдал молоток. До потолка совсем немного. 9-й вопрос не отвечен. «Самое крупное в мире наземное млекопитающее!» «Слон же! Наземный же! Не синий кит!» «Африканский слон!» — крикнул Андрюха и нырнул. 9-й светильник позеленел. Осталось 4 вопроса. И примерно минут 5 времени. Жду, когда начнет всплывать Андрюха. Я на дне. Доламываю пенопласт и жму на кнопку. Мысленно читаю вопрос, сколько костей в теле человека. Помню, что 200 с небольшим. Всплываю и начинаю давать ответы. 203! 204! 205! Число 206 зажигает зеленый свет. Три вопроса, и мы победили. Нужно только поднажать. Дыхание ни к черту. Устаю. Андрюха вынырнул, крикнул прямо в потолок «Ёкта секунда!» и снова нырнул. Назвал самую малую единицу времени. Зеленый свет. Два вопроса. Скребу затылком по потолку. Второй квадрат мы ломали вместе. Не хватило дыхания, и пришлось всплыть. Ужаснувшись, что воды еще больше, снова нырнули. Прочитав вопрос, кто изобрел пенициллин, я первым начал всплывать. Пространство с воздухом осталось сантиметров 10. Вдохнув так необходимого для дыхания газа, я сказал «Александр Флеминг!» Зеленый свет. Андрюха вынырнул и прижался ртом к потолку. Тихо сказал «Последний остался Никита». Я уронил молоток. Найти молоток стоило немалых усилий. Я всплыл над последним квадратом рядом с Андрюхой. Пространства с воздухом, можно сказать, нет. Паника. Нужно держать себя в руках. Почему вода так быстро прибывает? Осталась ведь всего одна незакрытая труба. Мы можем не успеть. Это будет последнее погружение. Всплыть больше не получится. Вода заполнила все пространство. Зал идет немного под конус. В центре воздушная полость сантиметров 7. В центре воздух уходит через небольшую решетку. У стен воздуха уже нет. Нужно спешить. 10 секунд, Никита! 10 секунд! И ныряем! Я услышал Андрюху, но не ответил. Мысленно отсчитав 10 секунд, нырнул и устремился к последнему квадрату. Мы ломали бетон, затем выламывали пенопласт, который тут же всплывал. Добравшись до экрана, нажали на кнопку и увидели вопрос «Дважды два!» Всплываем. Ничего сложного. Нужно только найти долбанный монитор и клавиатуру, которые вылезут из потолка. Где они? Воздушной полости нет. Вода уходит через решетку в потолке. Андрюха схватил меня за шею и развернул к себе. Его рука показала в направлении появившихся из потолка монитора и клавиатуры. Изо рта пошли пузыри. Дернувшись, он посмотрел на меня полными страха глазами. Захлебывается. Я плыл, чувствуя, как разгорается желание получить глоток воздуха. Подплыв, нажал на клавиатуре цифру 4 и клавишу ввода. Ничего не произошло. Набираю буквами 4 и жму клавишу ввода. Нет сил больше терпеть. Отдаюсь в руки паники. Попытка вдохнуть. Легкие разрывает жгучая боль. Кашляю под водой, окончательно заполняю ею легкие. Чувство легкости приходит плавно, но накрывает будто цунами. Нехватка кислорода. Теряю сознание. Совсем скоро мое сердце остановится. Фрагмент 14. Я осознал себя лежащим на мокром бетоне. Легкие горят, словно в них залили расплавленный свинец. Плохо. Мне очень плохо. Сука! Давай! Живи, сука! Живи! С трудом посмотрев в сторону, я увидел мужика в сером рабочем костюме, сидящего на груди Бокова. Мужик колотит Андрюху кулаками в грудь и громко ругается. Слово «сука» ему быстро надоело, и он перешел к более жестким выражениям. Название половых органов составляет основу предложений. «Переверните его!» Меня перевернули. Смотрю на троих мужиков в такой же одежде, как и у того, что реанимирует Бокова. Все на одно лицо. Из одного инкубатора, небось. Клоны какие-то. Сильный бурлящий кашель. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Андрюхин реаниматор. «Жить будет, Остап!» «Куда их?» Один из троих, которого зовут Остап, ответил. «Все свободны. Я останусь и догоню минуты через 3. Идите». Остались я, Андрюха и Остап. Я пытаюсь прийти в себя и не понимаю, почему мы выжили. Грудь горит и болит. Андрюха пока ничего не осознает. Лежит на животе и кашляет. Его легкие избавляются от воды, которая их заполнила. «Понимаешь меня?» Остап сел на корточки. «Я один из технарей арены. Обслуживающий персонал». «Понимаю», — с трудом ответил я. «Мы спасли вас. Этот объект был закончен буквально неделю назад и протестирован всего один раз. При выполнении вами бонусного уровня возникли неполадки. Вода отключилась, но потом сорвало некоторые задвижки, и пространство зала заполнялось слишком быстро. Всего из 13 труб заблокированы задвижками были только 4. 9 продолжали лить. Также после выполнения вами задания была включена система слива воды, но она не захотела работать. Вы не умерли благодаря тому, что действовали быстро. Понимаешь меня, Никита?» Я сумел сесть и кивнуть. Остап продолжил. «Несколько парней, когда тестировали это место, смогли уложиться за 12 с небольшим минут. Это с полностью исправными задвижками и при том, что их было четверо. Вы справились за 9,5 минут. Почти 3 минуты вы находились в воде без сознания. Нас попросили оживить вас любым способом. Посмотри туда». Я посмотрел в показанном Остапом направлении. В стене зияет огромный провал. Прямо за ним видны искалеченные взрывом трубы, шахты вентиляции и набитые электроникой щиты, почти уцелевшие и с виду слегка потрепаны. Чтобы вода покинула зал, технарям пришлось взорвать стену. Не церемонились они со взрывчаткой. В момент взрыва мы плавали в воде и уже ничего не понимали, потому ничего и не помним. Радует, что выжили. Даже у светлого будущего бывают неполадки в системе. Всего лишь навсего недоработанный объект. Вы можете закончить разминку или продолжить ее и выполнить последний бонусный уровень. Вам решать. Остап встал. За происходящим все еще наблюдают. Трансляцию мы не остановили. Этот уровень вы прошли. Прошли просто прекрасно. Удачи вам, парни. Остап ушел, прохлюпав по лужам, оставшимся на бетоне. Я подполз к Андрюхе и спросил. «Ты как, друг?» «Как утопленник!» Он снова закашлял. «Никит, не говори, что мы будем выполнять 3-й бонусный уровень. Я чувствую себя селедкой в горчичной заливке». «Поверь, друг, селедке хуже тебя приходится. Она не выживает, а ее потом съедают. 3-й бонусный уровень нам придется выполнить». Прошел ровно час, как мы выбрались из затопленного зала в пещеру, которая ведет к 3-му и последнему бонусному уровню. Час, если верить часам, которые не пострадали. Все добытые пожитки при нас. Сидим на диване и пытаемся прийти в себя. Светлое будущее не садисты и предоставило нам немного удобств. Удобства — это диван, столик с едой и водой, а также немного таблеток и 2 шприца, которые мы себе вкололи. Что было в шприцах, не знаем, но оно помогло избавиться от неприятных ощущений. Даже усталость немного отступила. Знобит только. «Русские!» — в голосе ведущего слышится жалость. До этого он молчал. Или нам просто не включали динамики. «Русские! Нам всем, начиная от руководства и заканчивая зрителями, жаль, что так вышло. Вы удивили. Удивили так, что до сих пор страшно. Не погибли? Честно, я сильно испугался. Я испугался, что не увижу дальнейшего шоу из-за того, что какие-то недотепы установили слабые задвижки. Вы показали, что задвижки и много воды не помеха тем, кто готов побеждать. Скорость, сила и ум — ваше все. Последний вопрос, если вы не знали, был изменен. Впрочем, я не удивлюсь, что вы бы отгадали и тот, что был задуман изначально. Давайте договоримся. Я задам вам его, а вы дадите правильный ответ. После ответа вы встанете и пройдете последний бонусный уровень. Вы не сошли с дистанции, поэтому все убеждены, что продолжение будет. Мы договорились?» Я кивнул и показал средний палец. «Они согласны!» — ведущий замешкался. «Средний палец мне показал русский... Зачем?» «Не я виновен во всем, что с вами происходит. Меня попрошу любить и жаловать. А теперь вопрос. Какова скорость света?» «Вопросы у вас дерьмовые», — Андрюха через силу встал с дивана. 300 000 км/с скорость света. Мы идем на 3-й раунд. Все оказалось проще, чем предполагали. Этот уровень с оружием. Стрелять придется из пистолетов. Стрелять много, быстро и точно. Тренироваться, если кратко. Перед нами обычный тир. Хороший такой тир. Большой и с множеством мишеней. Шириной он не более 12 метров, а вот длиной... длинный. Конца пока не видно. Освещение не везде включено. «В этот раз от вас требуется немногое», — заговорил ведущий. «Вы стоите на полосе 0. Полосу не пересекаем, пока не выполним задачу. Как только звучит сигнал, начинайте стрелять по мишеням. Попадание в красную мишень дает 1 балл. В голову красной мишени 2 балла. Попадание в зеленую мишень — минус 10 баллов. После того, как звучит сигнал, переходите на полосу 1. Там все аналогично, но с некоторой сложностью. Сами поймете. Справляетесь, снова сигнал и переход на полосу 2, которая еще сложнее. Всего полос 6. Полоса 5 конечная и самая сложная. Забыл сказать, каждый выстрел снимает половину балла. Старайтесь стрелять точно. Чем больше баллов наберете и чем быстрее закончите, тем для вас лучше. 5 минут на подготовку и начинаем. Не забудьте снарядить все магазины и взять активные наушники в нише в стене. Мы не разговаривали. Молча снарядили магазины, рассовали их по карманам разгрузок и приготовились. Полоса 0 не слишком сложная. Мы стоим у толстой белой черты, пересекать которую запрещено. В 15 метрах от нас нагромождение ящиков. Ящики стоят плотно и друг на друге, образуя две пирамидки с метровым проходом в середине. Ждем. Пим! Какой идиот придумал поставить столь противный сигнал? Я взял ящики на прицел и положил палец на спусковой крючок. Левая сторона твоя, Никита. Андрюха мощно вздохнул. Проиграем, не беда. Андрюха не закончил, потому что я выстрелил. Мишень не успела подняться, а в ее красной голове уже появилось отверстие. Плюс 2 балла. И еще 2 балла, потому что Андрюха поразил свою мишень. Поиграем, раз светлому будущему так хочется. 2 минуты, и прозвучал тот самый противный звуковой сигнал. Метров 50 пространства тира впереди осветили многочисленные светильники. Мы, не задумываясь, побежали, оставив на пройденной полосе 0 около 40 мишеней с дырами в головах. Ни одной зеленой пока не было. Полоса 1 чуть сложнее. Ящики разбросаны хаотично. Да, самых ближайших 5 метров. Дальние — почти 50 метров. Зеленых мишеней поднялось 12, и все они статичны. Красные появляются внезапно и начинают бегать из стороны в сторону, прикрываясь зелеными. Я промахнулся 2 раза, Андрюха без промахов. Полоса пройдена, перемещаемся на полосу 2. Сложностей чуть больше. Устроена полоса аналогично предыдущей, только теперь зеленые мишени медленно движутся, и их вдвое больше, а красные стали на порядок резвее. Итог, все 24 красных мишени повержены. Я зацепил одну зеленую и 3 раза промахнулся. У Андрюхи 1 промах. Полоса 3 подарила нам по 5 дополнительных магазинов. Отличается от полосы 2 только легкой дымкой, идущей из пола. Ну и красные мишени да нельзя резкие стали. По 5 промахов на каждого. Андрюха зацепил зеленую мишень. Полоса 4 сложная. Добавились взрывы. Хлопает нехило. Как рядом с мишенями, так и рядом с нами, сильно сбивая прицел. Справились, куда деваться. Без промахов, что удивительно. Зеленым мишеням не досталось, что хорошо. Полоса 5 добавила кучу новшеств. В нас били водой и горячим паром, пускали дым и взрывали учебные заряды, слепили яркими прожекторами и убавляли свет почти до полной темноты. Мишеням могли позавидовать спортивные автомобили, так быстро они ездили. Сказалась усталость, и полосу мы завалили. Ушли в минус очков на 10 минимум, и патроны почти все истратили. Когда прозвучал сигнал, наконец-то расслабились. Выход из тира обнаружился в его конце. Встречать нас вышли 2 бойца в черных костюмах. «Подождите, ребята!» — потребовал ведущий. «Русские хотят знать результат, а вы их увести собрались! Русские, вы ведь хотите?» Мы уставились на ближайшую камеру, прикрепленную к стене. Молча уставились. «Вы выиграли 3-й бонусный уровень, русские!» На фоне голоса ведущего заиграла спокойная музыка. «Зрители решили, что вам нужен отдых. Сутки спокойствия. Сутки, а затем мы ждем вас на 1-м раунде арены жизни. До встречи, парни!» Фрагмент 15. Нас вели по коридорам 10 минут. Привели в просторный и светлый 2-местный номер. Обстановка спартанская. Кругом камеры. Дом 2 какой-то получается. Надеюсь, что в туалете камер нет. Завалиться на кровати не успели. Пришел молодой, светящийся, непонятно от какой радости, китаец, и с порога заговорил на идеальном английском. «Я Джу Чун. На время турнира являюсь вашим личным врачом. Сейчас будет осмотр, и если потребуется, лечение. Кого первого осматривать?» Осматривать было решено меня. На осмотр потребовалось 5 минут. Палец, лишенный ногтя, Чун перевязал на месте. Удаленный зуб осмотрел и сказал, что все нормально. выдал мне таблетки, которые нужно выпить в течение суток, и приступил к осмотру Андрюхи. После осмотра сказал, что ему придется прогуляться до зубного врача. Обломившийся зубной корень будут удалять. Радует, что о нас заботится. Думал, что будет хуже. Андрюха ушел в компании китайца, а я остался один. Холодильник забит едой до отказа, согрев в микроволновке какой-то суп, через силу съел его, выпил половину таблеток, завалился на кровать и мгновенно уснул. Снов не снилось. Проснулся я от того, что кто-то упорно трясет за плечи. Открыв глаза, увидел мужика славянской внешности. «Пойдем», — требовательно сказал мужик и представился. «Я Михаил Ермаков. Меня назначили вам в роли консультанта. Ровно через 2 часа начнется первый раунд. Понимаешь, о чем я?» Я кивнул, осознавая услышанное, и тихо сказал. «Понимаю. Мы, кстати, тезки. Я тоже Ермаков». Михаил Ермаков отправился будить Андрюху. 10 секунд, и я услышал то же самое, что он сказал мне. Доверие мне этот дядя не внушает, но выглядит солидно. На вид лет 40 с небольшим. Высокий и широкий в плечах. Атлетически сложенный. По морде типичный славянин. Этакий богатырь. Мишаня. Тезка собрал нам завтрак и усадил за стол. Сам ограничился лишь чаем. Я чувствую себя переросшим грибом. Одно неловкое движение, и развалюсь. Андрюха выглядит не лучше. Рожи у нас опухшие, словно их накачали жидкостью. Восстановиться за отведенное время не получилось. Сутками отдыха после столь жесткой разминки вряд ли отделаешься. «Советую вам плотно позавтракать», — сказал Михаил. «Обеду, чтобы вы понимали. В скором времени не предвидится. Не думаю, что первый раунд удастся пройти за 2 часа. 4 часа, не меньше. Это при хорошем раскладе. При плохом раскладе обед вам больше не понадобится. Мертвые не обедают». «Отличная мотивация», — я показал большой палец. «Что нас там ждет, скажешь или так и будешь запугивать?» Михаил покачал головой. «Не могу сказать. Скажу только то, что разрешено. Вы в курсе, что за вами ведется онлайн-наблюдение? Все транслируется зрителям без дополнительной обработки. Онлайн-трансляция». Андрюха показал камере, направленной на обеденную зону, средний палец, а Михаилу ответил. «Нам по барабану на все. Прошу тебя заткнуться, дядь. Мы любим завтракать в тишине». До начала первого раунда ровно час. Мы собрались и спокойно шагаем по коридору, глядя на широкую спину Михаила. Голова полна мыслей. Что таит в себе первый раунд? Кого нам придется убивать и кто будет пытаться убить нас? Будут ли противником звери этого мира или противником будут люди? Из головы не выходит изображение ангара, заполненного ящиками, с пирамидой в центре и надписью «Easy Victory». «Легкая победа». Так написано на ящике и так называется раунд. Ждем участи. Не рыпаемся, потому что это бесполезно. Михаил остановился и резко повернулся. «Я доброжелатель», — быстро сказал он и полез в карман. «Этот участок коридора не имеет камер, поэтому можно не опасаться, что нас увидят и услышат. По возможности попытаюсь помочь вам. Проглотите это и пошли. Надолго останавливаться нежелательно». Мы получили по большой желтой капсуле, и Михаил продолжил идти. Приглянувшись с Андрюхой, кивнули и, не задумываясь, съели подарки. Скорее всего, это какие-то стимуляторы. Доброжелателя нас не забыл. Помогает. «Спасибо». Мы пришли к большой стальной двери. Михаил открыл ее при помощи пластиковой карточки пропуска и, сделав приглашающий жест, сказал: «Это оружейное. Заходим». Оружейное огромно, как склад стройматериалов. Немыслимое количество оружия хранится на полках и в ящиках. Распространенного, такого как автомат Калашникова, просто завались. Редко представлено 2-3 экземплярами. Есть даже минометы и противотанковые ракетные комплексы. На красивой подставке лежит американский красавец FGM-148 «Джавелин». И на кой он светлому будущему, спрашивается? Мы обошли здоровенный стеллаж с ящиками и встали как вкопанные. На постаменте преспокойно стоит израильский танк «Меркава МК-3». Теперь я понимаю, зачем светлому будущему «Джавелин». Если есть танк, то должно быть и то, что его поразит. Не для нас ли его приготовили? Нет, точно не для нас. Танк «Меркава», скорее всего, выполняет роль музейного экспоната. «Зачем вам танк?» — тихо спросил Андрюха, нарушив создавшуюся тишину. «Не знаю», — Михаил пожал плечами. «Его привезли лет 5 назад, и он стоит здесь без надобности. С этими вопросами точно не ко мне. Танк, если вы не поняли, почти новый. Красавец, да?» Мы кивнули. Израильтяне делают красивые танки. Меркава мне всегда нравилась своим грозным видом. Абрамс в сравнении с ней выглядит коровой рядом с готовым к сражению быком. «Идем дальше», — Михаил махнул, и мы пошли. Разглядеть как следует все не получилось. Остановились у стенда со штурмовыми винтовками. Стенд большой, и на нем имеются минимум 40 видов оружия. Выбирай все, что душе угодно. «В первом раунде разрешено иметь только один вид оружия», — начал рассказывать Михаил. «Пистолеты, которые вы получили при разминке, не в счет. К ним вам выдается 5 снаряженных магазинов, и они тоже не в счет. Считайте это огромным плюсом, потому что боекомплекта основного оружия может банально не хватить. 3 сотни патронов не слишком много, сами понимаете. Выбирайте, парни, я жду». Выбирать долго не пришлось. Я выбрал FN Scar H с укороченным стволом. Винтовка мне понравилась. Побегав с ней в Черногории, могу сказать, что она хорошая. Патрон 7,62 на 51 мм НАТО, которым стреляет, является ключевым в выборе. Лучше перестраховаться и иметь на вооружении автоматическое оружие, стреляющее винтовочным патроном. Калибр 5,56 меня совсем не устраивает. Андрюха остановил свой выбор на немецкой HK-417. По сути, это HK-416, вот только стреляет она тем же патроном, что и мой Скар. Михаил посоветовал взять к винтовкам глушители. Мы не стали сопротивляться. Подствольные гранатометы, к сожалению, взять не получилось. Ручные гранаты тоже под запретом. Вооружены хорошо, но недостаточно. Я бы не отказался от ножа, но и он под запретом. Что нас ждет, так и не ясно. Мы покинули оружейную, снова прогулялись по коридорам и пришли в тамбур. Михаил, показав на массивную дверь, сказал: «Прямо за ней место, где будет первый раунд. Оружие вам принесут совсем скоро. До выхода осталось 24 минуты. Оставляю вас самим себе. Делайте, что пожелаете». Михаил ушел. Мы сели в кресло. Начался мандраж. Андрюха тихо попросил: «Успокойся, Никита. Просто закрой глаза и попытайся расслабиться. Мы выйдем и пройдем первый раунд. Ты понял меня?» Я кивнул и закрыл глаза. Попытался расслабиться, и удивительно, у меня получилось. Настрой товарища мне нравится. Мы выйдем и пройдем первый раунд. Пройдем играючи. Быстрее бы уже. Михаил и молчаливый афроамериканец принесли наше оружие за 10 минут до начала. Я получил свой Glock-17, новенькую FN Scar H с уже установленным глушителем и коллиматорным прицелом, боекомплект, литровую фляжку с водой и специальный шлем с камерой. Шлем был нацеплен на голову и включен Михаилом. Сделан он из сверхлегкого пластика и на голове почти не ощущается. От попадания пули не защитит, но зато выглядит компактно и современно. «Ну вот и все», — Михаил улыбнулся. «Вы готовы, парни?» Он взглянул на свои часы. «Осталась минута. Я открою дверь, и вы зайдете в нее. Дальнейшее расскажет ведущий. Удачи!»